я могу понять очень по вашему договору месяц за должность в размере 19 000 рублей. Требования банк произвести оплату сегодня. Вы готовы внести оплату в указанный срок? Нет. Наталья Викторовна, договором были строго обозначены сроки оплаты, но вы их нарушили. Именно поэтому банк в незаконных основаниях выставляет вам требования погасить задолженность в размере 19 000 рублей. Куда выставляет требования? За дверь, что ли? Банк поставляет вам требование погасить задолженность в размере 19 000 рублей. Если у вас нет возможности оплатить, но сегодня мы готовы подождать до 20 июня. Протараторили, все, можно сказать? Или протараторите еще? Да нет, давайте вы уже закончите свой скрипт, а я потом отвечу вам. Оплата до 20 июня включительно поступит? Нет, я сказал нет. Наталья Викторовна, почему своевременно не получилось произвести оплату? А почему я должен с кем-то обсуждать? Кстати, что это за номер телефона такой? Это официальный номер Тинькофф банка? Продиктуйте, пожалуйста, номер, с которого звоните. Это номер телефона Тинькофф банка. Да вы что, 968 на сайте есть это? В соответствии со статьей 7 Федерального закона номер 230 банку разрешается использовать только абонентские номера, выделенные на основании заключенного договора у с оператором связи. На сайте так этот что мы телефон... четко соблюдаем требования закона в области телефонных номеров. У вас монолог, или диалог? Я не понял. Я вам ответил на ваш вопрос. Нет, вы мне не дали его задать. Согласно закону 230 федеральному, банк обязан пользоваться номерами, которые я могу проверить. Во-первых. А как я могу проверить? В соответствии со статьей 7 Федерального закона номер 230 банку разрешается использовать абонентские номера, выделенные на основании заключенного договора с оператором связи. Вы сейчас нарушаете 6 пункт 230 федерального закона. Закон области вводите меня в заблуждение, во-первых. Во-вторых, вас никто не вводит в заблуждение. Во-вторых, успокойтесь и послушайте, если вы слушаете. Да, во-вторых, вы нарушаете Уголовный кодекс Российской Федерации, в частности 183 статью, третьим лицам передаете данные, не убедившись в том, с кем вы разговариваете. Вы разве не слышите, вы что ответили, что вы Наталья Викторовна? Мало ли, а как вы можете проверить? Мало ли, сейчас много переименовывают. Извините, чего? Пол меняют. Пол меняют очень вы там многие, в своем уме вообще, что вы несете? Вы наверное тоже пол поменяли, поэтому вы так с пониманием относитесь, понятно. Вы подтвердили, что вы Наталья Викторовна. А как вы убедились в том, что я Наталья Викторовна? Мне не требуется убеждение, ваш голос в трубке, да. Сказал «да». И вы, значит, убедились, что это Наталья Викторовна? Да. Вы подтвердили, что вы Наталья Викторовна. Успехов вам тогда в труде. Значит, по вопросу, если вы действительно банк, вы должны звонить с телефона, который можно идентифицировать, согласно 230 ФК РФ. Вот. Я не могу, к сожалению, убедиться в том, что вы реально звоните с банка. Во-первых. Во-вторых, если у банка действительно есть какие-то вопросы, он может в письменном виде отправить свои вопросы и получить в письменном виде ответ, это раз. Два. Если у банка действительно проблемы какие-то, он имеет право обратиться куда? В суд. Вот, пожалуйста, вперед. Хорошо, мы будем обращаться в суд. Так давайте, да. Фиксируйте себе там поглубже куда-нибудь и вперед. С песней. Вы отказываетесь, я понимаю, от оплаты. Ну, вы никогда ничего не понимаете. Вы там, вам надо зафиксировать, фиксируйте себе, куда вам надо. И что вам еще надо? Идите в суд дальше. Еще вопросы? Передача дела в суд. Все-таки не вы займет еще все-таки много времени. Вы давайте не заикайтесь. Не уменьшит сумму долга. Скорее всего, увеличит ее за счет судебных издержек. Вы кроме того, по решению суда вы обязаны будете оплатить задолженность в течение нескольких дней. Тараторка, в противном случае будут применены меры принудительного исполнения. Ты сейчас пункт 230 федерального закона вводишь меня в заблуждение. Потому что вы не суд, вы всего лишь оператор колл-центра, который сейчас вводит меня под запись. Передача суммы уменьшит сумму долга, скорее всего, увеличит ее за счет судебных издержек. На что? На 500 рублей? Кроме того, решение суда вы обязаны будете оплатить задолженность в течение нескольких дней. Ну вот, в противном случае будут применены меры принудительного исполнения. Это кто сказал? На данный момент отказ в отсутствии желания приемлемые условия оплаты. Давайте попробуем начать. В суд идите. Вот самые приемлемые условия для вас в суде. Хорошо, я вас услышал. Добрый вечер, Сергей. Да. Это Николай вас набирает. Возможно, не помните, общались с вами полгодика назад на тему инвестиций межбанковского сектора. Я не помню таких. Как так, Сергей? Ну вот так, не помню, все. Честно. Я бы хотел узнать как-то... Узнать успехи ваши за эти полгода. Ну, а с какой стати вы мне звоните, что-то узнавать вообще? Ты сообщались же, Сергей, с вами? Я сказал уже, я не помню. Ну, неудивительно, время что прошло. Полгода. Как-никак. Так, как у вас дела-то идут сейчас? Вы вообще нормальный человек? Нормальный. Ну, что-то не подсказывает, что нет. С какой стати я должен с незнакомым человеком обсуждать, как у меня дела? Вы нормальный человек вообще? Давайте сейчас познакомимся. Николай зовут. Мне все равно, как вас зовут. Мне вообще фиолетово. А как вы с людьми знакомитесь, Сергей? Не подскажете? Я буду так все время знакомиться. Да, Сергей? Вам что надо вообще? Звоню с целью делового знакомства, опять же. Вам что нужно конкретно, цель звонка? Какая? Что ты еще раз? Не цель раз. Вашего бесполезного звонка какая? Дима, делового знакомства, накрутить вас в нашей компании. Это не актуально. Дальше. Следующий вопрос. Есть? У вас все не актуально так. Вы понимаете, что если у вас есть какая-то цель, то вы ее уже проворонили тем, что вызвали негативную реакцию. Что вам еще надо? Как продажник вы ноль. Вообще... Как продажник вы ноль. Дальше. Спасибо. Это очень приятно. Я знаю. Я звоню с вами пообщаться. Да мне с вами не надо общаться. Почему? А может, ну ты... я потому что с идиотами не общаюсь. Нет, я сейчас общаюсь, конечно, идиотом. С идиотом, я признаю. С каким? Где? Ну тут я разговаривают не... двое, идиот один, которого посылают, он не делает вид, что не понимает. Я вижу, вы не понимаете. Да, делает вид, что он не понимает. Я не идиот, если честно, вот скажу вам. Да, мне все фиолетовое вообще, что вы мне скажете. Я говорю, мне не надо с вами общаться, вы навязываете мне свое общение. Вам поговорить, что мне с кем? Давайте честно, мы живем с вами в одном мире. Да я не хочу с вами честно разговаривать вообще. Что непонятно? Не хотите. Я вас чем-то обидел или что? Я просто не понимаю. Вы бабушку свою обидели тем, что родились. И работаете на бесполезной работе. Вам не кажется? Так, я тебя оскорблю, ты почему так разговариваешь, слышишь? А что ты мне тыкаешь-то еще? Тыкает он. Ведите корректный разговор. Бабушку свою... Ну, а что такое? Ну, если у вас не хватает, если у вас не хватает мозгов найти себе нормальную работу, навязывайтесь незнакомым людям какие-то полгода назад. Сколько ты в месяц зарабатываешь нормальную работу? Не ваше собачье дело, молодой человек, сколько я зарабатываю. А что для тебя нормальная работа? Бабушке своей тыкать будешь, мальчик. Ты почему так говоришь? Ну вот серьезно, вот смотри, такая ситуация, вот нечаянно мальчик, я окажусь перед тобой. Мальчик, успокойся. Ты мне то же самое скажешь в лицо, что ли? Да, конечно, а что нет-то? Ну, а ты понимаешь, что при разговоре что, по телефону... при разговоре, это окей, да, подходит ко мне, навязывается, навязывается какой-то лашпет и что-то, хочет. Фу. За такие диалоги, в принципе, да, в том мире, где я общаюсь с каким-то как... Ну, это как-то некрасиво с мужчиной, за это можно только еще одну схватить. Ну, дальше-то что? Ну, я не угрожаю ничего. Ну, конечно, конечно. Где на такой... Работая на такой работе, где еще угрожать? Где еще угрожать? Работая попрошайкой и навязывателем по телефону каких-то сомнительных услуг. Угу. Ну, дальше что? То есть, Сереж, ты себя не уважаешь, у тебя не мужские поступки, и ты сломил. Это все, что... Очень меня кольнуло в сердце, я сейчас прям заплачу, пойду и повешусь. Я это делаю не с целью того, чтобы тебя кольнуло куда-то в сердце. Да мне вообще все равно, что вы там делаете. Я уже в самом начале разговора... Давай, ты приедешь ко мне на встречу и скажешь мне... Сейчас я еще поеду на встречу к какому-то неудачнику, который на ночь глядя звонит и незнакомым людям и что-то навязывает. В своем уме вообще? Да, я не говорю сейчас, давай завтра. Да нафиг ты мне нужен, завтра, послезавтра. Ну смотри, ты такие... Общаюсь с неудачниками, которые навязываются по телефону незнакомым людям. Что непонятного в этом предложении? Ну, я думаю, если ты мне по телефону вот такие слова говоришь, почему ты мне не можешь в лицо сказать? А зачем мне надо встречаться с неудачниками, который навязывается по телефону? Хорошо. На каком Конечно, моменте хорошо. Ты понял, что я неудачник? На моменте того, что тебя послали несколько раз в баню, а ты дальше навязываешься. Вы, в смысле? Я тебе что-то навязываю, я тебе предлагал куда-то вкладываться. Мне ничего не надо вообще от вас и от вашей компании. Я уже это сказал. Что еще надо? Так, разговор не за компанию сейчас идет, а в принципе за твой разговор. Да мне вообще все равно, фиолетово. Молодой человек. Абсолютно фиолетово. Конечно. То есть в твоем мерке, в твоем понимании можно мужчину... Это в твоем мерке, это ты там звонил-то, говорящая голова, сидишь и пытаешься кому-то что-то впарить. Ты уже просрал все свои переговоры. Что ты вообще тянешь там? Сидит он. Так, а мне нужно было с тобой... Мне рука в говне. Что тебе надо вообще? У тебя рука в говне? У тебя голова в говне. Потому что ты занимаешься ерундой. Подожди, ты только Найди-ка что сказал, нормальную мне, работу, у меня рука понял? В говне. Ты в заднице ковыряешься или что? Я не понимаю, как у тебя рука в говне оказалась? Господи, боже мой, капец. Ладно, Сереж, давайте я сейчас личного наберу или пообщаемся с тобой, хорошо? Конечно, делать мне нечего. Давай. Давай, подожди минутку. Сейчас, подожди.